Однажды вечером, в первую неделю апреля, Августа и Минерва сидели у камина в гостиной Минервы и разговаривали. На столике между ними лежала шахматная доска, о которой они уже давно забыли. Хоть они и старались поддерживать отношения после окончания школы, но за это время накопилось очень много вещей, которыми хотелось поделиться. Сначала они обсудили Невилла, то, каким он был и каким стал. Затем перешли на более личные темы. Потеря родных и друзей. Смерть Фрэнка стала для Августа тяжелым испытанием, даже учитывая то, что последние 17 лет он уже не был собой. Во время этого разговора Минерва поняла, что так и не нашла время оплакать Дамблдора. Ей было очень стыдно признавать это, но наиболее сильной эмоцией в ней сейчас был гнев. Когда она, наконец, поверила, что Дамблдор умер по своему собственному плану, она стала задаваться вопросом, почему он ничего не сказал об этом ей. Неужели он ей не доверял? Разве она не была его лучшим другом? Она, с трудом, но нашла в себе силы озвучить свои мысли, осознав, что Августа сможет ее понять. Было давно за полночь. Августа Лонгботтом зевнула и потянулась. «Я рада, что мы снова можем вот так поговорить». Прямо как в школе, улыбнулась Минерва, не спать всю ночь, исповедуясь в чувствах. «Почему мы прекратили это делать?» Августа снова зевнула. Минерва скептично подняла бровь. «Если мне не изменяет память, это прекратилось, потому что ты не одобряла мою личную жизнь. Любовные приключения киски, ты имеешь в виду?» «Да, наверное, поэтому все действительно было так плохо». Мгновение Августа обдумывала ответ. «По нынешним стандартам, думаю, нет. А по твоим стандартам, ты же знаешь, я верю в брак. Выйди за одного и живи с ним всю жизнь. Ты, правда, не любила никого, кроме мужа. Он умер 40 лет назад, и я до сих пор по нему скучаю. Вот, во что я верю. Одна любовь на всю жизнь, а не множество романов. Вот поэтому мы перестали общаться. Я так и думала, в принципе, но не хотела тебя спрашивать». Августа смущенно улыбнулась. «Может и хорошо, что не спрашивала. Раньше я была крайне консервативна. Сейчас я лучше понимаю твои поступки. Неужели?» Искренне удивилась Минерва. «Ну, Августа пыталась подобрать правильные слова. По сравнению с тобой, мне повезло. Я полюбила мужчину моего возраста. Ты выбрала человека на 80 лет старше. Это значительно все усложнило. А да, еще как. Можно мне задать один вопрос? Ты когда-нибудь говорила ему?» «Да, дважды. Первый раз, когда мне было 17, Минерва, и еще раз, ох, где-то 30 или 35 лет назад, и он сказал нет, что я слишком молода, к тому же бывшая его ученица, это неуместно. Сейчас я думаю, он был прав. Вот, понимаешь, что я имею в виду? Ты всю свою жизнь любила человека, который, ну давай скажем, было неправильным его любить, и глубоко в душе ты знала это. Отсюда и взялись все эти романы. Ты просто искала кого-то еще. Возможно, я никогда не думала об этом с такой точки зрения. Понимаешь, раньше я видела подругу, которая встречается с мужчинами, но не думает выходить замуж. Теперь я начинаю понимать твои поступки». Минерва на минуту задумалась. «Не знаю, может, ты и права, но в одном ты ошиблась. Я не любила Альбуса всю жизнь. То, как ты говорила о нем сейчас, заставило меня так подумать. Ты очень заботилась о нем до самой его смерти». «Я действительно заботилась о нем. Он был моим лучшим другом. Но я давно перестала любить его. Почему ты так в этом уверена? Тебе не кажется, что я знаю свои собственные чувства?» Августа улыбнулась. «Ты 2 часа назад сказала мне, что мне нужно, наконец, понять, что я должна гордиться Невиллом. Иногда мы действительно не понимаем, что чувствуем». «Я понимаю, что я чувствую», — немного резко сказала Минерва. «Ладно, тогда давай я перефразирую вопрос». Августа задумалась. «После того, как ты перестала любить Дамблдора, был ли мужчина, которого бы ты любила так же, как его? Может быть, даже сильнее?» «Да». Августа насмешливо уставилась на нее, а потом начала хихикать, как школьница. Минерва вопросительно посмотрела на нее. «Что в этом смешного? Ты покраснела, неправда?» «О, правда, правда. Прости меня, я не знала, что эта любовь такое недавнее открытие. Не делай неправильных выводов. У меня нет романа, о котором я могу тебе рассказать», твердо сказала Минерва. «Неужели, именно? Ох, ну ладно, наверное, я просто никак не могу отделаться от идеи выдать тебя замуж. Это практически невозможно». Августа снова зевнула. Думаю, мне пора в постель. В этот момент раздался стук в дверь. Да, откликнулась Минерва. Спустя секунду, в комнату вошел Снейп. Северус, рада снова тебя увидеть, воскликнула Минерва. Миссис Лонгботтом, Минерва, поприветствовал их Снейп, вежливо кивнув обеим. Так это вы, Северус Снейп? Августа поднялась на ноги. Подойдите ближе, молодой человек, я давно жду встречи с вами. Снейп выглядел немного шокированным обращением молодой человек, но подчинился. Минерва улыбнулась. Она видела искру веселья в его глазах. Августа Лонгботтом выпрямилась в полный рост и оглядела мужчину перед ней с ног до головы. Так вы тот, кого так боится мой внук. Должна сказать, вы выглядите не очень дружелюбно. Спасибо. Августа нахмурилась. Я определенно не имела это в виду, как комплимент. То, как вы обращаетесь с Невиллом, просто возмутительно. Не понимаю, почему Дамблдор ничего с этим не сделал. Я прислала ему столько вопилок с жалобами. Директору не было смысла делать мне выговор. Остальные делали это за него. Прекрати ухмыляться. Августа возмущенно повернулась к Минерве. Он всегда такой наглый. Боюсь, что да, Минерва определенно наслаждалась представлением. Думаю, теперь я понимаю. Невилл писал мне, что ты вечно ссоришься с профессором Снейпом. Августа снова повернулась к Снейпу, который продолжал с интересом смотреть на нее. В любом случае, профессор Снейп, я хочу вас поблагодарить. Той ночью вы спасли мне жизнь. Его лицо вмиг стало серьезным. Простите, что действовал так грубо. Не было времени на объяснение, сказал Снейп. Я сразу же отпарировал назад, и ваш дом был уже в огне. Августа кивнула. Я понимаю, что нужно было действовать быстро. Спасибо за то, что спасли меня. Она на мгновение задумалась, углубившись в воспоминания о той ночи, потом рассеянно улыбнулась Минерве. Спокойной ночи, Минерва. Думаю, вам есть что обсудить относительно ордена. Вы ведь не видели друг друга несколько недель, не так ли? Да. Спокойной ночи, Августа. Сладких снов. Минерва снова опустилась в кресло. С ней проводил Августу до двери, которую сразу же запер, и сел в освободившееся кресло. Она не выглядела удивленной, увидев меня. Мы все объяснили ей и Невиллу в ту ночь, чтобы они не рассказывали всем, что видели тебя. Хорошо, не знал, что вы с ней такие близкие друзья. Вообще-то, мы восстанавливаем старую дружбу. Мы как раз говорили о том, почему перестали общаться. Знаю, должен признаться, я немного подслушал, прежде чем постучать. Северус, вы говорили о Дамблдоре, когда я пришел и мне было слишком интересно, честно сказал Снейп. Будь добр, больше так не делать, рявкнула Минерва. Хоть ты и не узнал ничего нового, я не одобряю такого поведения. Снейп замялся немного, но потом сказал, могу я задать тебе вопрос личного характера? Конечно, можешь. Но вот отвечу ли я, зависит от вопроса. Минерва была все еще зла на него. Справедливо, ответил Снейп. Затем он серьезно сказал, если бы ты узнала, что Дамблдор все-таки тебя любил, это бы что-нибудь изменило. Она прикрыла глаза и задумалась. Почему ты спрашиваешь? Потому что я знаю, что он действительно любил тебя, сказал Снейп, несмотря на нее. Ты имеешь в виду, в последние несколько лет он определенно никогда этого не показывал. Он очень старался это скрывать. Так, теперь, когда ты знаешь, это что-то меняет. Сейчас, в данный момент, да. Нет, она немного задумалась. Нет, это ничего не меняет. Теперь уже нет. Было время, когда это могло изменить всю мою жизнь, но это было очень давно. Она с трудом заставила себя не добавлять, и тебе это прекрасно известно. Снейп задумчиво смотрел на огонь в камине. Будет лучше, если мы сменим тему, сказала Минерва, мы пересекаем черту. Ты права, сказал он, посмотрев ей в глаза. Объясни мне, откуда в замке взялось столько народу? Я с трудом добрался сюда незамеченным. У нас здесь около 130 детей, некоторым только 3 года. Старосты и еще несколько старшекурсников следят за ними по ночам, поэтому им приходится ходить из одной комнаты в другую. Я думал, что многие родители захотят забрать детей. Те, кто еще жив, забрали, горько сказала Минерва. Многие ученики уехали домой. Младшие дети в основном сироты, и единственные их родственники это братья и сестры, которые находятся в Хогвартсе. Они немного посидели в тишине, каждый вспоминая те ужасные нападения. «Где ты была, когда? Где ты был, когда?» – заговорили они одновременно. «Ты первая, на площади Гримма. Близнецы хотели сложить там некоторые вещи из магазина, а потом мы собирались все вместе поужинать. Билл только вошел, когда все началось, а ты, с темным лордом, в старом особняке Ридглов. Вечером мы осматривали места нападений, он на мгновение замялся, я нашел Бруствера, он мертв, я знаю. Один из его сослуживцев выжил и рассказал его родным. Снейп медленно кивнул, у меня есть для тебя хорошая новость. Ну, наполовину хорошая. Да, Перси Уизли, он жив, хвала небесам, он жив, но темный лорд не знает о его разногласиях с семьей. Он схватил его и пытает. Ох, боже, бедный мальчик, его скоро отпустит. Я убедил лорда наложить на него Империус и отправить сюда, чтобы он стал шпионом в Хогвартсе. Поняла, я лично наложу на него заклятие и заставлю выполнить пару указаний, чтобы доказать, что оно действует. Это будет неприятно. Вы должны будете понять, что он под Империусом, и снять его, когда он приедет в Хогвартс. Но позвольте ему сначала черкнуть пару строк лорду. Чем необычнее он будет себя вести, тем логичнее то, что семья заподозрила, что на нем заклятие. Конечно, перейдем к Драко Малфою. Теперь, когда внутренний круг обитает в основном в министерстве, я могу попытаться и вывести его. Тогда вы должны будете спрятать их с матерью здесь. Мы будем рады сделать это. Никому об этом не рассказывай. Темному лорду удалось свергнуть министерство. Следующей его целью будет либо Азкабан, либо Хогвартс. Пожалуйста, не давай ему лишнего повода напасть на Хогвартс. Она кивнула, если Драко окажется здесь, я позабочусь, чтобы об этом знало как можно меньше человек. Мне больше нечего тебе рассказать сегодня. Как вы могли заметить, темный лорд строит свой замок на месте министерства. Сейчас он счастлив. Все его боятся. В стране больше нет правительства. Его правление только начинается. Но для нас хорошо, что он пока притих. Нужно подготовить Гарри к схватке с ним. Если пророчество верно, не говори, что вы еще не начали это делать. Конечно, мы начали. Его целыми днями учат защите от темных сил, окклюменции и невербальным заклинаниям, но я имела в виду психологический аспект. Если ты мне скажешь, что завтра мне предстоит лицом к лицу встретиться с лордом Волдемортом, я буду готова, с точки зрения моих навыков. Но я просто не буду знать, что мне делать, с чего начать. То же самое с Гарри. Он психологически к этому не готов, никто из нас не готов, включая меня, сказал Снейп, вставая, мне пора. Ты можешь снова позаимствовать у Грюма мантию-невидимку, со всеми этими людьми, бродящими по замку, мне, правда, небезопасно здесь бывать. Я пойду и спрошу у него, он сегодня патрулирует коридоры, так что еще не спит. Она встала и пошла к двери. У двери она обернулась и смущенно улыбнулась Снейпу. «Я рада, что ты жив», — сказала она, чувствуя, что сердце бьется в 100 раз быстрее. Она резко развернулась и вышла, чтобы он не увидел румянец на ее щеках. После долгих препираний и уговоров Грюм согласился одолжить его драгоценную мантию Снейпу. Не только на сегодняшнюю ночь, но и на последующие тоже. Хотя он никогда бы в этом не признался, Грюм все же сдался и поверил, что Снейп все так же верен Ордену Феникса. Минерва взяла мантию и вернулась к себе. Снейп ждал ее, сидя в кресле у камина. Он исчез под мантией, и Минерва проводила его до дверей замка. Как и раньше, он держался рядом, так, что полы его мантии соприкасались с ее, и она всегда знала, где он находится. Они не разговаривали, опасаясь, что кто-нибудь может заметить. Снаружи она почувствовала, как невидимая рука на секунду сжала ее на прощание. Потом она услышала его удаляющиеся шаги. Минерва еще долго стояла у главных дверей замка, вглядываясь в темноту, окружавшую ее. Принятие. С этого дня Снейп снова стал регулярно появляться в Хогвартсе. Они больше практически не использовали дом на площади Гримма, так как большинство членов Ордена находились в Хогвартсе. Теперь, когда у Снейпа была мантия-невидимка, он мог спокойно перемещаться по замку в любое время. Обычно он сразу шел к Минерве, а потом они звали тех, кто все еще не спал и не был на дежурстве. Минерва следила за тем, чтобы Снейп и Гарри как можно больше времени проводили вместе. Им это, конечно, не нравилось, но они, казалось, на время заключили перемирие. Всем было понятно, что только Снейп сможет по-настоящему подготовить Гарри к встрече с Волдемортом. Репутация Снейпа среди пожирателей росла с каждым днем. После смерти Дамблдора и его реакции на могиле Мерпы, Волдемарт доверял ему безоговорочно. Снейп постоянно следил за тем, как продвигаются попытки попасть в запечатанные отделы министерства, попутно накладывая на них все больше защитных чар, предотвращающих достижение хоть какого-то успеха. Но пожиратели видели лишь, как он прикладывает непомерные усилия, чтобы выполнить поручение лорда. Вальдемарт брал с ней пас с собой, когда куда-нибудь выбирался из здания. Но большую часть времени он посылал его следить за пожирателями низшего ранга и людьми в Хаксмиде. Таким образом, темный лорд сам давал Снейпу причину не находиться в министерстве, в поле зрения пожирателей, а быть как можно ближе к Хогвартсу. Также Снейп понял, что лорду плевать, проводит он ночи в министерстве или где-то еще, до тех пор, пока он каждый день появляется у него с докладом. К всеобщему облегчению, на второй неделе апреля, как и сказал Снейп, в Хогвартсе объявился Перси Уизли. Он был в глубоком шоке от пережитого, но безумно рад снова оказаться с семьей. Молли плакала весь день, но это были слезы счастья. Даже близнецы были рады видеть Перси. В следующий визит Снейпа в Хогвартс, Молли кинулась к нему с объятиями, рыдая и извиняясь за то, что сразу не поверила ему. Снейп выглядел очень смущенным от такого проявления чувств. Что касается их личных взаимоотношений, Минерва не знала, что и думать. Ее любовь со временем только усилилась, если это вообще было возможно. Но она упорно продолжала считать это неправильным и старалась держать мысли и чувства под контролем. Сложнее было сказать, что чувствует Снейп. Когда рядом кто-то был, Снейп выказывал по отношению к ней вежливое уважение. Он относился к ней как к главе Ордена Феникса, а соответственно как к их лидеру. Пару раз их точки зрения по некоторым вопросам расходились, но между ними никогда не возникало тех споров, что имели место быть, когда они оба преподавали в Хогвартсе, к большому разочарованию близнецов Уизли, которые считали это отличным развлечением. Когда они оставались одни, его обращение становилось менее формальным, но вполне обыденным. Он вел себя по-дружески, но ничем не давал понять, что между ними могла быть какая-то близость. Они вели себя так, как и договаривались, но иногда он, казалось, забывался. Он мог взять ее за руку или нежно провести рукой по плечу на прощание. Минерва начала задаваться вопросом, осознает ли он свои действия, ведь они были очень для него нехарактерны. Прошло еще 3 недели. В ночь с четверга на пятницу Минерва вернулась к себе в комнаты в 3 часа утра после патрулирования коридоров. Дальше этим должна была заняться Тонкс. Минерва была очень рада, что Люпин и Тонкс оба живут сейчас в Хогвартсе. В то время как Люпин был спокойным и уверенным преподавателем, которому доверяли старшекурсники, жизнерадостная Тонкс была просто незаменима для младших деток. Она могла развлекать их часами, заставляя забыть об ужасах, которые они пережили в последние несколько месяцев. Также Тонкс стала кем-то вроде старшей сестры для Гермионы и Джинни. Они проводили очень много времени, помогая ей с малышами. Минерве казалось, что особенно хорошо это влияет на Гермиону. Последнее время девушка выглядела потерянной. Может, она просто поссорилась с Роном Уизли. Минерва вошла в гостиную и обнаружила Северуса в кресле у камина. Она не ожидала увидеть его так скоро, ведь он приходил к ним только вчера и рассказал о новом клане оборотней, который обосновался рядом с Хагсмидом. Он сидел, уставившись на практически потухший огонь. Кроме этих нескольких язычков пламени, в комнате не было других источников света. Снейп никак не отреагировал, когда она вошла и села рядом. «Северус!» — мягко позвала она. Он продолжал молча смотреть на догорающие поленья. Минерва заметила, что глаза у него красные и припухшие. Нежно сжав его руку, она снова воззвала его. «Нарцисса и Драко Малфой мертвы», — хрипло сказал он, — «из-за меня». «Что случилось?» — аккуратно спросила она. Он пожал плечами. «Я, можно сказать, сам убил их, вот, что случилось. Не заговори я с ним вчера, они были бы живы». Минерва пододвинулась и встала на колени перед его креслом. Она взяла его правую руку в свои, нежно поглаживая. «За последние пару недель я несколько раз пытался поговорить с Драко. Я думал, он хоть немного, но доверяет мне. Вчера я решил рискнуть. Я сказал ему, что ему не обязательно становиться пожирателем. Я сказал, что темный лорд никогда его не отпустит, но, если он согласен, я могу помочь переправить их с матерью в безопасное место. Я сказал, что сделаю это, потому что должен его отцу. Я думал, он поверил мне». Он усмехнулся, Беллатриса слишком хорошо его обучила. Он сразу заметил, что я проник в его разум. «Он тебе не поверил?» «О, нет, он поверил. Он не поверил причине, по которой я это делаю». Северус сглотнул, а затем сдавленно продолжил: «Когда я вчера ушел к вам, Этот глупый мальчишка решил доказать лорду, как он ему предан. Он пошел к нему и сказал, что я тот шпион, которого он ищет. Что? Минерва почувствовала, как ее сердце пропустило удар. Алекторос сказала мне, некоторые из них были с лордом, когда Драко вошел и сказал, что я и есть шпион. Драко не знал, что лорд подозревает именно его. Аликта сказала, что все это выглядело как спектакль, даже Беллатриса сначала рассмеялась, думала, он шутит, но он был абсолютно серьезен, и тогда темный лорд разозлился, очень сильно. Так, он не поверил Драко, конечно, нет, с ней горько усмехнулся, он посчитал это доказательством того, что Драко, на самом деле, предатель, а это все просто глупая попытка выгородить себя. Аликта сказала, что лорд назвал меня своим самым верным и надежным слугой. Он содрогнулся, когда я вчера вернулся, они уже пытали его. Круциатус определенно не самое отвратительное проклятие. А нарцисса? Мягко спросила Минерва, но Снейп продолжил говорить, будто и не слыша ее. Я должен был смотреть. Я должен был смотреть и притворяться, что наслаждаюсь этим. Они решили, что мне понравится видеть, как он умрет только потому, что посмел сказать слово против меня. Драко умер сегодня утром. Он просто не выдержал пыток. И в тот момент, когда он лежал мертвый на полу, что-то в нарциссе сломалось. Всю свою жизнь она была трусихой. Но сегодня, она повернулась и попыталась убить лорда. Она стояла там, глядя на него, в окружении 20 пожирателей. Она была мертва, прежде чем успела поднять палочку. Ее родная сестра остановила ее. «Бедная женщина», прошептала Минерва. Она вытерла глаза рукавом мантии и заставила себя не думать о последних минутах Драко. Снейп, наконец, отвел глаза от умирающего огня и посмотрел на женщину перед ним. «Скажи мне, что мне теперь делать? Я больше не могу терпеть это», — тихо сказал Снейп. «Я убил Дамблдора, чтобы они могли жить, а теперь они оба мертвые из-за моей ошибки. Ты спас множество других жизней, не вини себя. Ты пытался помочь Драко. Он понял, на чьей ты стороне, но не принял твою помощь, он решил остаться с тьмой. Он единственный, кто виноват». Снейп горько рассмеялся. Он встал с кресла и начал ходить взад-вперед по гостиной. «Я пытаюсь убедить себя в этом с самого утра, пока это не сработало. Но это правда, Минерва тоже встала. Северус, эти двое мертвы. Но ты спас так много жизней, не забывай о них». Он остановился и, облокотившись на подоконник, смотрел на нее в мягких отблесках пламени. Она молча стояла и ждала, когда он заговорит. «Минерва, я так больше не могу. Я не могу больше терпеть жестокость, пытки, убийства. Это будет преследовать меня до конца моих дней. Я знаю», — спокойно сказала она. Он замолчал, продолжая смотреть на стройную фигуру в красном свете последних огней. «Знаешь, ты знаешь, в это сложно поверить». Он стоял глубоко в тени, и она не могла разглядеть его лица. «Северус, нет смысла отрицать, что в тебе есть жестокость. Ты жестокий человек, но я знаю, что существует черта, которую ты не пересечешь. Те вещи, которые ты видел, всегда будут преследовать тебя». Снейп криво ухмыльнулся. «Никакие романтические чувства не заставят тебя изменить свое мнение обо мне». Она не знала, что сказать. Сейчас она скорее чувствовала взгляд Снейпа, чем видела его. «Я знаю, я должен терпеть все это, но я не могу, больше не могу. Мне нечего противопоставить всем этим пыткам. Мне незачем жить. А чем ты, Северус? Мне не нравится то, что ты говоришь». Его отчаяние напугало ее. Он всегда очень низко ценил свою жизнь. К чему он ведет? Снейп медленно выдохнул, заставляя себя успокоиться. «Знаешь, как я пережил сегодняшнее утро? Как мне удалось не сойти с ума?» В его голосе снова слышалась горечь. Она отрицательно покачала головой. «Я думал о тебе. Единственное, что спасло меня от безумия, была мысль, что я могу прийти сюда, сесть у камина, и ты сядешь рядом и будешь успокаивать меня. Единственная мысль, за которую я так отчаянно цеплялся, что мне есть к кому вернуться, что у меня есть ты. Но ведь это правда?» Она сделала пару шагов к нему. «Нет». Он схватил ее за плечи, не позволяя подойти ближе. «Это как раз то, о чем я думал, когда ждал тебя. Мне ни к кому возвращаться. Ты мне не принадлежишь». Он медленно отпустил ее. Она видела, как блестят его глаза в тусклом свете. Когда он снова заговорил, его практически не было слышно. «Я сказал, что люблю тебя, Минерва. Мне плевать на разницу в возрасте и другие твои глупые принципы. Ты нужна мне. «Я хочу, чтобы ты была моей». Очень медленно он притянул ее к себе. Она в любой момент могла отодвинуться, но не сделала этого. Наконец, он поцеловал ее. «Это безумие», задыхаясь, сказала Минерва, «это неправильно». «Я знаю», ответил он и снова поцеловал ее. На рассвете, Минерва Макгонагалл, директриса школы чародейства и волшебства Хогвартс, проснулась на полу у камина. Она спала на куче скомканной одежды. Рядом с ней лежал, уже проснувшийся Северус Снейп. Он укрыл их обоих своей мантией и разжег огонь в камине. Увидев, что она проснулась, он улыбнулся. «С добрым утром, ММММ». «С добрым», сонно ответила Минерва. Потихоньку она начала вспоминать события последних двух часов. «Я в это не верю». «Должна поверить», улыбнулся Снейп. Он перебирал ее волосы, играя с вьющимися прядками. «Первый раз вижу тебя с распущенными волосами. Видеть мои распущенные волосы более удивительно, чем видеть меня голой». Он медленно поднялся. «Думаю, оба этих события одинаково удивительны». Минерва тоже встала и быстро накинула мантию. Сейчас, когда в комнате светло, она снова осознала, что ее тело уже не так молодо. Снейп не смотрел на нее, пока одевался. Затем он взял мантию-невидимку и повернулся к ней. «Мне пора, я знаю». «Сколько время?» «Без 5-6. Мы проспали всего около часа». Она кивнула и потянулась, чувствуя боль во всем теле. Вся эта ситуация оказалась такой нереальной, что ей снова стало не по себе. Снейп же выглядел абсолютно спокойным. Правой рукой он приподнял ее голову за подбородок и внимательно посмотрел ей в глаза. «В чем дело?» – спросил он. «Тебе не кажется все это странным?» Минерва раздраженно почувствовала, как к щекам приливает краска. «Нет», – решил он, – «мне это нравится». Он медленно поцеловал ее, и она почувствовала облегчение. «Может, у них все-таки что-нибудь получится?» Когда Снейп ушел, уже не было смысла идти в постель, все равно она обычно вставала в половине седьмого. Минерва приняла душ, оделась и спустилась в большой зал к завтраку. Старосты, что ночью следили за детьми, уже были здесь. За преподавательским столом сидели профессор Флитвик и Вектор. Минерва остановилась у стола Гриффиндора, за которым сидела очень бледная Гермиона. «Мисс Грейнджер, были на дежурстве ночью?» Гермиона испуганно вздрогнула. Уткнувшись в ежедневный пророк, она не заметила директрису. «Доброе утро, профессор». «Нет, сегодня Рон следил за детьми. Что-то случилось?» «Нет, просто подумала, вы выглядите уставшей. Все нормально, вы немного бледная». Гермиона с вызовом посмотрела на нее. «Я в порядке. И, простите меня, но вы тоже не выглядите отдохнувшей». Слишком уставшая, чтобы с ней спорить, Минерва решила проигнорировать замечание. «Я вчера патрулировала коридоры и...» Она немного наклонилась, чтобы не услышали остальные студенты. «Я получила печальное известие. Драко Малфой и его мать мертвы». «Как?» – воскликнула Гермиона, но остановилась, когда две зевающие первокурсницы сели рядом. «Я скажу остальным». Оглядев студентов, Минерва покачала головой. «Я сама, мисс Грейнджер. И если вы придете ко мне в кабинет сегодня в 4 часа, я буду рада обсудить с вами и остальными занятия по дошкольной подготовке». Гермиона кивнула. «Орден сможет обсудить смерть Драко и Нарциссы сегодня в 4 часа. Проблемы в личной жизни». После ужина Минерва сразу же вернулась к себе. Она невероятно устала и никак не могла разобраться в собственных чувствах. Она очень переживала, узнав о смерти Драко, но в то же время была до безумия счастлива из-за событий, которые последовали за этим известием. Ее сердце, казалось, может разорваться от переполнявших ее эмоций. Члены ордена были подавлены, узнав о смерти Малфоев. Минерва представила все так, будто Снейп прислал ей сообщение, а не приходил лично. На этом собрании они ничего не обсуждали, смерть Драко заставила их осознать, насколько они беспомощны против лорда Волдеморта. Все, чего сейчас хотела Минерва, это выпить чашку горячего шоколада и лечь спать. Она удобно устроилась в кресле у камина и задумалась. Весь день ее мысли были заняты школьными делами и проблемами ордена, но сейчас она могла хорошенько обдумать события вчерашней ночи. На ее губах появилась язвительная ухмылка при мысли о том, что могли подумать эльфы, обнаружив ее белье на полу перед камином. Что ж, им было запрещено обсуждать личную жизнь преподавателей. Минерва потянулась и посильнее закуталась в плед, вытянув ноги к огню. Ей было так тепло и уютно, что она и не заметила, как задремала. Но скоро ее резко вернул в реальность стук в дверь. Минерва обнаружила на пороге Гермиону, дрожащую с ног до головы. Ее лицо было бледным, волосы спутаны, а глаза выглядят так, будто она плакала несколько часов. «Мисс Грингер, что случилось?» «Я просто подумала». «Профессор, можно мне с вами поговорить?» сказала Гермиона дрожащим голосом. Заметив встревоженный вид Минервы, она быстро добавила: «Нет, ничего не случилось, ну, ничего плохого, никто не ранен, ничего такого». «Тогда в чем дело, мисс Грингер, вы не зайдете?» «Да нет», — Гермиона снова всхлипнула. «Простите, профессор, мне не стоило приходить, это просто кое-что личное. Я должна была понять, что вы решите, случилось что-то серьезное. Простите, я не хотела вас беспокоить». Она развернулась и заторопилась вниз по лестнице. «Мисс Грингер», — сказала Минерва самым строгим голосом, — «разворачивайтесь и возвращайтесь сюда, немедленно. Судя по вашему лицу, что-то серьезное действительно случилось, и раз вы пришли ко мне, я хочу знать, что именно». Гермиона подчинилась. Ее лицо пылало. Минерва показала ей идти сквозь кабинет в гостиную. Гермионе определенно сейчас нужен был неофициальный разговор с директрисой за столом, в кабинете директора. «Садись к огню», — Минерва махнула на кресло у камина. «Хочешь чашку горячего шоколада?» Гермиона беспомощно кивнула, не способная говорить. Она взяла шоколад и начала пить маленькими глотками. Минерва села в соседнее кресло и пару минут молча смотрела на Гермиону. Она, казалось, испытывала одновременно и облегчение, и шок от нахождения в личных комнатах Минервы. «Гермиона», — сказала Минерва как можно спокойнее, — «я по опыту знаю, что если боишься что-то рассказать, лучше сделать это как можно быстрее. Почему ты пришла ко мне?» Гермиона кивнула. Она снова побледнела, и ее начала бить легкая дрожь. «Профессор, мне кажется, я беременна». В комнате повисло молчание. Гермиона выглядела так, будто ждала, что в любую минуту небеса разверзнутся, и на нее падет кара небесная. Минерва прочистила горло. «Понимаю. Тебя, должно быть, это очень волнует. Вы на меня не злитесь?» — прошептала Гермиона. «Нет, девочка моя, я не злюсь. Я беспокоюсь, но не злюсь. Я думала, вы будете злиться. Тебе не кажется, что, если ты действительно беременна, мое мнение меньшее из твоих проблем?» В голосе Минервы слышался смех. Гермиона неуверенно улыбнулась. «Наверное, вы правы. Просто, я не знаю, что делать. Ну что ж, давай разберемся». Гермиона кивнула. «Во-первых, ты уверена, что беременна?» «Нет, но мне так кажется». «Я так понимаю, у тебя задержка?» «Да», — Гермиона всегда чувствовала себя более уверенно, когда дело касалось фактов. «Уже 4 дня. Для меня это очень долго. У меня обычно все очень регулярно». «Давно у тебя уже месячные?» «Больше 5 лет. И все всегда регулярно?» Гермиона снова начала паниковать. «Так, все, что мы знаем, это, что ты, возможно, беременна. Если это действительно так, какой может быть срок?» Лицо Гермионы опять залила краска, но она осталась серьезной. «Всего 6 дней. Это очень рано, чтобы узнать магловским способом. И я не нашла в библиотеке никакой информации, существует ли какое-нибудь заклятие». Она смущенно замолчала. «Опытный целитель, как мадам Помфри, может узнать достаточно рано, где-то дней через 10. Но если ты уверена, насчет 6, это слишком рано». Краска достигла ушей Гермионы, и они приобрел ярко-красный оттенок. Слезы снова струились по ее щекам. «Я уверена. После последнего раза, предыдущего, я имею в виду, у меня были месячные». Минерва на минуту замолчала, давая ей собраться с мыслями. Затем она посмотрела на Гермиону. «Мисс Грингер, посмотрите на меня». Гермиона храбро подняла глаза. «Так-то лучше. Теперь, прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы поняли 2 вещи. Первое, я очень польщена, что вы пришли ко мне. Вы не первая студентка в Хогвартсе, оказавшаяся в такой ситуации, но вы первая, кто пришел с этим ко мне. Обычно они ищут помощи у мадам Помфри». Гермиона испытала облегчение. «Я даже не подумала пойти к мадам Помфри. Я имею в виду, она хорошая, но я доверяю вам. Как я и сказала, мне очень приятно», — Минерва улыбнулась. «Вторая вещь, которую я бы хотела донести до вас. У нас состоялся такой разговор, потому что у вас появились, что называется, взрослые проблемы. Вы определенно посчитали себя достаточно взрослой, чтобы вести половую жизнь. Так действуйте соответственно. Если человек достаточно взрослый, чтобы заниматься сексом, значит он достаточно взрослый, чтобы говорить об этом без смущения». Гермиона выпрямилась. «Да, профессор, отлично. Теперь, раз мы решили, что мы 2 взрослые ведьмы, которые могут спокойно говорить на тему сексуальных взаимоотношений, я предлагаю обсудить ваши дальнейшие действия. Хорошо, профессор, вы только что сказали, что я не первая. Конечно, нет. Когда в одном здании 10 месяцев находится толпа подростков, с бушующими гормонами такое обязательно происходит, рано или поздно. Однако вы должны понимать, что сексуальные отношения между студентами строжайше запрещены школьными правилами, даже несмотря на то, что вы уже совершеннолетние. Всех беременных студенток сразу же исключают из Хогвартса и, конечно же, отцов, если они известны. Исключают? Глаза Гермионы расширились от страха. Да, конечно, сейчас немного другая ситуация. В Хогвартсе вам безопаснее, чем с родителями. Но в другое время, я бы не смогла вас здесь оставить. Я бы не стала просить. Я это знаю, Гермиона. Я просто объясняю вам правила. Сейчас, есть три варианта развития событий. Первый, возможно, это лишь ложная тревога и вы не беременны. Я очень на это надеюсь. Минерва кивнула. Второй, вы действительно беременны и собираетесь оставить ребенка. Тогда вам нужно будет подумать над несколькими вопросами. О ваших родителях, о взаимоотношениях с отцом ребенка, где вы собираетесь его растить и так далее. Да, и третий вариант, что вы действительно беременны, но не собираетесь сохранять ребенка. Не сохранять ребенка? Я знаю, что у Макглав есть способы избавить беременную женщину от нежеланного ребенка. Подобное есть и у нас. Это легально, хотя и не очень распространено в волшебном мире. Но это имеет место быть, особенно, когда мать так молода. Я не знаю, хочу ли я это делать. Я и не говорю вам делать это. Мы пока только обсуждаем возможные варианты. Это должно быть только ваше решение и ничье больше, но еще нужно обсудить это с потенциальным отцом. Гермиона замолчала, погрузившись в собственные мысли. Минерва встала и подошла к окну. На улице уже стемнело. Она бросила взгляд на часы. Уже за полночь. Минерва подавила зевок. Она не хотела показывать, насколько она вымотана. Гермиона смотрела на огонь в камине. Она выглядела уставшей и напуганной, но уже намного спокойнее. Минерва взяла со своего кресла плед, из теплой шотландки, конечно, и накинула ей на плечи. «Вы замерзли, даже с огнем». «Спасибо, профессор». Минерва на секунду засомневалась, но медленно добавила, «Вам не обязательно все время обращаться ко мне, профессор. Я, конечно, буду настаивать на этом во время занятий, но члены Ордена Феникса обычно обращаются друг к другу по имени». Гермиона удивленно взглянула на нее. «Правда, у меня много бывших учеников, с которыми я дружу, и которые обращаются ко мне по имени». По правде говоря, Минерва не знала, почему предложила это. Может, потому, что Гермиона напомнила ей себя в том же возрасте, а может, потому что она очень устала и была в смятении от собственных чувств. «Бывших учеников», подчеркнула Гермиона, «тебе решать, с удовольствием». Минерва, было видно, что Гермионе с трудом удалось произнести ее имя, «Я буду рада быть твоим другом». Она улыбнулась и сделала еще один глоток шоколада. Затем она снова уставилась на огонь. Минерва вернулась в кресло. «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что тебя тревожит что-то еще. Ничего конкретного. Просто, у меня столько вопросов из-за того, что произошло. И мне ни к кому обратиться, кроме тебя, конечно. Но я не могу заставлять тебя сидеть со мной всю ночь». Гермиона поставила чашку на столик и встала, собираясь уходить. «Почему нет?» — сказала Минерва. «Профессор, Минерва, я имею в виду, не понимаю, почему ты не можешь, как ты выразилась, заставлять меня сидеть с тобой всю ночь. Я все равно не усну, после того, что ты мне рассказала. И, хотя ты выглядишь уставшей, я сомневаюсь, что ты тоже сможешь спать. Так почему бы нам не поговорить о том, что еще тебя беспокоит? Это очень мило с твоей стороны. Девочка моя, я очень хорошо понимаю, что ты чувствуешь. Это абсолютно ужасно, думать, что ты можешь быть беременна и не знать, к кому обратиться». Глаза Гермионы расширились, и она уставилась на Минерву, которая старалась подавить улыбку и ждала, когда Гермиона проглотит наживку. И она ее не разочаровала. «Так ты», она замолчала и снова посмотрела на огонь. Затем она вдруг резко подняла голову и посмотрела Минерве в глаза. «Ты сказала, что мы должны говорить на эту тему как взрослые, без смущения и так далее, как друзья. Это значит, я тоже могу задавать тебе вопросы». Когда она увидела ухмылку на лице Минервы, ей стало страшно от собственной наглости. «Я не имела в виду, что буду спрашивать о чем-то интимном. Я, ну, хм, насчет поделиться опытом в таком роде». Она снова покраснела, но заставила себя не отводить взгляд. Улыбка Минервы стала шире. «Вот так и должно быть», подумала она, «раз решила заниматься сексом, прекрати вести себя как маленькая девочка. Я полностью с тобой согласна, Гермиона. Как две взрослые женщины, мы можем говорить абсолютно открыто. Если тебе есть, что спросить, спрашивай». «Хорошо». Гермиона немного замялась. «Ты сказала, что знаешь, что я чувствую. Это звучало так, будто ты судишь по собственному опыту. Это так, я думаю, каждая женщина, будь то ведьма или магдл, ведущая активную половую жизнь, испытывает этот момент сомнений, когда думает, что может быть беременна. Я испытала это дважды». «Дважды? О, Господи! Да, дважды. Первый раз, я была чуть старше тебя, мне было 19. Это была ужасная неделя, я не решилась никому сказать, даже жениху». Гермиона кивнула. Она знала это чувство. «Во второй раз, у меня был друг, на которого я могла положиться. Мне было около 40, и у меня был, ну, можно так сказать, ни к чему не обязывающий роман. Он уже закончился, а у меня появилась причина для беспокойства. Я 3 дня никому ничего не говорила. Потом, друг припер меня к стенке и допытывался, почему я уже несколько дней хожу по замку как зомби. Он заставил меня обо всем ему рассказать, а затем мы 3 ночи подряд обсуждали, что мне делать. На 4-й день я сказала ему, что уже можно не волноваться. Но я никогда не забуду, как хорошо было иметь друга в этот момент. Друг, мужчина, но не тот, с которым ты спала». Минерва улыбнулась. «Нет, поверь, вполне возможно говорить на эту тему и с мужчиной. К тому же, если Альбус Дамблдор требует, чтобы ты ему все рассказала, невозможно не подчиниться. Не думаю, что смогла бы обсуждать это с мужчиной. Это чисто женская проблема. Многие женщины думают так же, как и многие мужчины». Гермиона умолкла, думая, продолжать или нет. «Я всегда думала, что вы с профессором Дамблдором, ну, больше, чем друзья. Я думала даже, что вы, возможно, женаты. И когда ты упомянула жениха, я решила, что ты говоришь о нем. Ты в курсе, что, когда мне было 19, ему было 99. Я знаю, что многие считали, что мы женаты, но из этого бы ничего хорошего не вышло. 80 лет слишком большая разница даже для волшебников. Я никогда об этом не думала». Гермиона вздохнула. «Раньше, мы, ученики, не особо задумывались о том, что у преподавателей тоже есть личная жизнь. Ты только что сказала, что была замужем. Я не знала об этом. Я сказала, что у меня был жених, но я никогда не была замужем. Мы тогда были слишком молоды». Гермиона глубоко вздохнула. Она неосознанно положила руку на живот и сидела, смотря на пламя в камине. «Гермиона, я права, подозревая, что мистер Уизли потенциальный отец. Да, не думай много о том, что я сказала. У меня были свои причины разорвать помолвку. Я осознала, что люблю человека, с которым обручена, не так сильно, как должна бы. И я посчитала неправильным выходить за него только потому, что все ждут от меня именно этого. Я люблю Рона», уверенно сказала Гермиона, «но замужество не знаю, мне кажется, слишком рано выходить замуж сразу после школы. Часто первые отношения заканчиваются очень быстро. Но, с другой стороны, есть пары, которые познакомились в школе и живут вместе всю жизнь. Посмотри на Молли и Артура, на родителей мистера Поттера. Билл и Флёр тоже очень счастливы. Должна сказать, члены семьи Уизли удачливы в нахождении себе пары в раннем возрасте. Я бы хотела знать, готов ли он к этому. О, все это просто ужасно. Как это могло случиться со мной?» В ее глазах снова заблестели слезы. «Я надеюсь, вы были осторожны. Не думаю, что ты одна из девушек, которые бросаются в это приключение, не подготовившись». «Да, да, конечно, мы были осторожны. Я знаю все о магловских методах предохранения, и я ходила в аптеку в косом переулке и заставила продавца рассказать мне все о магических способах. В том-то и проблема. Было бы легче принять ситуацию, если бы мы отнеслись к этому бездумно. Но мы подготовились. Я прочитала все, что можно на эту тему. И Рона заставила прочитать. Все еще остается возможность, что ты не беременна. Я не хочу тебя обнадеживать, но, может быть, это просто задержка. Такое случается из-за эмоциональных потрясений. Да, я знаю. Просто обычно все так регулярно. И мне ни с кем сравнить. В юности, девочки в моей комнате все время обсуждали такие вещи. шепотом, держа все в секрете, но обсуждали. Думаю, нынешняя молодежь более раскрепощена. А да, они говорят, все время. Иногда они просто не могут умолкнуть. Но я делю комнату с Лавандой. Раньше с нами была еще Парвати, но в прошлом году она уехала. А Лаванда не разговаривает со мной теперь, когда я с Роном. Мы иногда разговариваем с Джин не о таких вещах, но мне не хочется обсуждать это с ней, ведь это касается ее брата. А твоя мать, или Нимфодора? Да, мама многое мне рассказала об анатомии, о том, как все работает и так далее. Но просто мне кажется, что с ведьмами все немного по-другому. Я хотела спросить Тонкс вчера, но не смогла себя заставить. К тому же есть некоторые вещи, которые я не могу обсуждать с мамой или с тобой или с Тонкс, вообще ни с кем, даже если это не по-взрослому. Спрашивай, почему ты думаешь, что между магловской женщиной и ведьмой есть разница? Ну, во-первых, возраст. Волшебники и ведьмы живут гораздо дольше. Например, бабушка Невилла или ты. Ты определенно не выглядишь так же, как магловская женщина в твоем возрасте. Я права, думая, что волшебники начинают стареть только лет в 100. Я бы сказала, что 100 лет – достаточно большой возраст даже для волшебника. Многие, конечно, живут гораздо дольше. Альбусу, например, было 153, и я думаю, он прожил бы гораздо дольше, если бы не. Есть и другие. Леди Марчбанкс уже 170. Это означает, что ведьмы могут рожать детей гораздо дольше, чем маглы. Например, прости, что спрашиваю, ты еще можешь забеременеть? Надеюсь, нет, сказала Минерва, не подумав, но Гермиона, кажется, не заметила. Я знаю, что этот период моей жизни завершен. В молодом возрасте мы изменяемся так же, как маглы, время замедляется в более поздний период жизни. Конечно, я слышала о матерях, которым 60 или 65, но это самый крайний срок. Они снова замолчали. Взгляд Гермионы упал на часы на каминной полке. Боже, уже практически час. Прости, что задержала тебя так долго. Я не заметила, как пролетело время. Все нормально. Хоть ты находишься в ужасной ситуации, но, должна признать, я наслаждалась твоей компанией. Я тоже. Мне стало гораздо легче. Она на мгновение замялась, но потом улыбнулась. Хороший трюк, говорить со мной как с ровней. Я почувствовала себя более уверенно. Минерва удивленно подняла бровь. Это был не трюк. Ну, не совсем. Я хотела разозлить тебя или пробудить любопытство, чтобы ты перестала себя жалеть. Но, Гермиона, я определенно не стала бы делиться собственным опытом с обычной студенткой. Да, я все еще твой преподаватель, но не только. Мы вместе работаем в Ордене, и я думаю, что если ты захочешь, то сможешь когда-нибудь работать учителем здесь. Ты уже взрослая и должна думать о нас, как о равных. Мне очень приятно это слышать, кивнула Гермиона. Затем она рассмеялась, но все равно, о некоторых вещах я никогда не решусь спросить тебя, так же как маму или кого-то еще. Например, ох, Гермиона замялась и немного покраснела. Да, просто глупости. Лаванда с Парвати вечно болтали об этом, когда думали, что я сплю. Ну, знаешь, например, сколько всего у тебя было мужчин, или сколько раз в неделю ты этим занимаешься, или когда у тебя последний раз был секс, такая ерунда. Я никогда не спрашивала об этом у Тонкс или Джинни, и уж точно не у тебя или мамы. Иногда, мне кажется, это единственное, что заботит девочек, когда они разговаривают о парнях. Глупости. Гермиона встала и потянулась. Думаю, теперь я смогу уснуть. Спасибо, профессор Минерва. Думаю, я завтра скажу Рону. Я уверена, это хорошая идея. В конце концов, он тоже виновен в этой ситуации и должен разделить твое беспокойство. Минерва тоже встала и проводила Гермиону до двери. Она уже валилась с ног от усталости, но была рада этому разговору. Она знала, что значит быть изгоем, книжным червем, которого сторонятся другие девочки. Гермиона очень напоминала ей себя. Что касается твоих дальнейших действий, думаю, стоит подождать 3 или 4 дня, а затем пойти к мадам Помфри. Тогда она сможет сказать наверняка. Информация имеет привычку ускользать из больничного крыла. Не думаю, что тебе нужно беспокоиться еще и о сплетнях, когда ничего до конца не ясно. Гермиона вышла за дверь. Она повернулась, чтобы сказать спасибо еще раз, но Минерва прервала ее. Ты жалеешь, что никогда ни с кем не разговаривала об этих глупостях. Я помню, мы с Августой Лангботтом все время об этом говорили, именно об этих трех вопросах. На мгновение Гермиона задумалась, Должна признать, что да, я чувствовала себя немного брошенной, когда они всю ночь хихикали над этим. Но сейчас это не важно, просто глупые разговоры. Я бы и не упомянула сейчас об этом, если бы не была такой усталой. Иногда возможность немножко похихикать облегчает жизнь. Минерва поманила Гермиону подойти поближе. Она была немного выше девушки, поэтому она чуть склонилась и прошептала ей на ухо. «Мужчин у меня за всю жизнь, уж прости, было не больше 7. Было время, когда я занималась этим достаточно часто, гораздо чаще, чем раз в неделю. И последний раз, когда я занималась сексом был, предпоследний раз был 9 лет назад, а последний, прошлой ночью. Надеюсь, ты не будешь разглашать эту информацию». Она легонько подтолкнула Гермиону к лестнице. «Пора хихикать, девочка моя, спокойной ночи». Минерва закрыла дверь, с улыбкой вспоминая выражение лица Гермионы. На следующий день из окна своего кабинета Минерва видела Рона и Гермиону, идущих вдоль озера. Вдруг они остановились и стояли, друг напротив друга, не двигаясь. Потом Рон притянул Гермиону к себе и крепко обнял. Она снова плакала. Через некоторое время Минерва заметили их, рука об руку возвращающихся в замок. Она не появилась на ужине в тот день. После обеда, в следующий понедельник, запыхавшийся Рон подбежал к Минерве, когда она отчитывала нескольких третьекурсников за применение магии в коридоре. «Профессор МакГонагалл, можно с вами поговорить?» Уши его были ярко-красные, но он старался смотреть ей в глаза. «Мистер Уизли, чем могу помочь?» «Я только что видел Гермиону, перед тем, как она ушла на арифмантику, и она сказала, что только что узнала, что все нормально. Она попросила сказать вам, как только я вас увижу. Это отличная новость, мистер Уизли. Спасибо, что сказали мне. Уверен, она придет к вам, как только закончится занятие». Рон отвернулся и уже сделал несколько шагов, как вдруг остановился и снова подошел к ней. «Профессор, я бы хотел поблагодарить вас. Гермиона сказала, вам удалось отвлечь ее, когда она пришла к вам. Я не знаю точно, что она имела в виду, она отказалась объяснять. Сказала только, что вы заставили ее хихикать. Что бы это ни значило, вы ей очень помогли». Рада слышать, Минерва изо всех сил старалась подавить ухмылку. «Спасибо, профессор. Не только от Гермионы, но и от меня тоже. Рада была помочь». Рон заметил Гарри в конце коридора и пошел к нему. Минерва повернулась и направилась в противоположную сторону, не в силах больше сдерживать улыбку. «Хоть что-то в этом мире закончилось хорошо. Чего это ты улыбаешься?» — крикнул грозный глаз Грюм. Минерва от испуга чуть не уронила книги. «Грюм, разве можно так подкрадываться к людям?» «Я не подкрадывался. Это ты в облаках летаешь. Ну и что с того?» — рявкнула она. «Слушай, Аластер, я знаю, что ты обо мне заботишься, но перестань постоянно за мной следить. И я не Гарри, не нужно учить меня защищаться, нападая из-за угла. Я не собирался нападать на тебя. Просто хотел узнать, все ли в порядке. Мне не нужна защита, когда я в этом замке. И почему ты так в этом уверена? Вон один пожиратель смерти уже регулярно шастает по замку», — прорычал он. «Потише», — шикнула Минерва. «Здесь никого нет». Он обвел руками пустой коридор, все уже в классах. «И я хочу сказать, даже если мы ему доверяем, защита замка все равно теперь под угрозой». Минерва схватила его за руку и затащила в пустой класс. «Вряд ли мы сильно навредили безопасности замка, разрешив одному конкретному человеку с меткой входить через главные двери. Но я определенно считаю, что небезопасно обсуждать это в коридоре». Грюм отвернулся и пробормотал что-то, что могло сойти за извинение. «Послушай, я не хотел с тобой ругаться», — хмуро сказал он, — «я просто удивился. Ты очень редко улыбаешься». Минерва расслабилась немного. В конце концов, она всегда знала, что под всем этим раздражающим поведением скрывается приятный человек. «Все нормально», — сказала она, — «думаю, просто мы все слишком легко выходим из себя в последнее время». Грюм криво улыбнулся. «Только не ты. Ты очень хорошо со всем справляешься. Неужели? Мне так не кажется. Ты не хочешь быть главой Ордена Феникса?» «Да», — она покачала головой. «Ты все делаешь правильно. Подумай, эта школа все еще работает, когда все вокруг летит к чертям. Мунга просит у нас медикаменты. Это о чем-то, да говорит». Минерва пыталась подобрать правильные слова. Грюм, как и она сама, редко делал людям комплименты. «Спасибо, Аластер. Слышать это от тебя, мне это очень льстит». Он снова пробормотал что-то, что она не смогла разобрать, затем добавил: «Я действительно так считаю. Ты превзошла все ожидания, и в то время как другие выглядят вымученными и нервными, ты с каждым днем только молодеешь». Минерва не ответила, а только удивленно подняла бровь. Грюм развернулся и вылетел из комнаты, врезавшись в Тонкс. «Подслушиваешь?» — рявкнул он. «Ага», — невозмутимо ответила она. «Вообще-то я хотела поговорить с Минервой о занятиях для малышей, поэтому пошла за вами. Не мои проблемы, что ты не закрываешь дверь перед тем, как сыпать комплиментами». Рыкнув на нее, Грюм развернулся и умчался вниз по коридору. Тонкс вошла в класс и улыбнулась Минерве. «Снова ссора с поклонником? С кем? Ох, да перестань, все знают, что он в тебя влюблен. Зачем еще ему все время за тобой следить? Он следит за всеми», — твердо сказала Минерва. «Ну ладно, в этом ты права, но я все равно считаю, что ты ему очень нравишься. Он даже переехал в Хогвартс в начале года под самым идиотским предлогом, который я когда-либо слышала». Минерва просто махнула рукой, не в состоянии придумать подходящего ответа. «Ты хотела поговорить со мной о малышах?» «Да, у нас с Римусом появилась идея построить во дворе игровую площадку. Мы все уже придумали», — она помахала свитком пергамента. «Отличная идея», — сказала Минерва. «Пойдем ко мне в кабинет, обсудим это там». Они вместе поднимались в кабинет директора Хогвартса, когда Тонкс улыбнулась и сказала: «Знаешь, он прав». «Кто прав?» «Грозный глаз. Ты действительно прекрасно со всем справляешься, особенно учитывая, что происходит вокруг». «Спасибо. И ты действительно выглядишь моложе», — рассмеялась Тонкс. «Неправда. Почему вдруг все вокруг стали одержимы моим возрастом?» «Кто все?» — удивленно сказала Тонкс. «Ну, может быть, не ты стала выглядеть моложе, а просто окружающие осознали, что тебе не 150. Минерва, раньше все думали, что между вами с Дамблдором что-то есть, поэтому ты была за пределами выбора. А теперь все осознали, что ты очень красива и намного моложе тех же Грюма и Слизнарта. Один четверокурсник вчера спросил меня: как ты можешь быть начальником Люпина, если ты младше его? Ну, знаешь, его седые волосы и все такое». Минерва немного помолчала. Она открыла дверь в кабинет, и они вошли внутрь. «Я не знаю, что сказать», — честно признала она. «Просто прими это», — рассмеялась Тонкс. «И осторожнее, хотя Грюм пока не пытался сделать тебе предложение, но миссис Лангботтом кое-что сказала пару дней назад. Думаю, она бы это одобрила». Посмеиваясь, она развернула пергамент с планом детской площадки на столе. «Вот некоторые наши идеи. Старшекурсники помогут построить ее, будет чем себя занять. Думаю, малышам она придется по вкусу. Игровая площадка – полное волшебство, а?» Позже Минерва сидела в кабинете и проверяла эссе третьекурсников. Она оставила дверь немного приоткрытой, чтобы любой студент мог найти ее, если понадобится. Вдруг дверь открылась и закрылась сама по себе. «Северус». Он снял мантию-невидимку. «Что ты здесь делаешь посреди бела дня? Что-то случилось?» Минерва вскочила с кресла. «Нет, я просто пришел увидеть тебя». Она улыбнулась. «Тебя никто не видел?» Он закрыл дверь, затем подошел к ней и страстно поцеловал. «У меня есть 3 часа». Большую часть этого времени они провели в спальне. Первый раз, на полу у камина, они занимались любовью. Сейчас это был дикий, безумный секс. Если подумать, это типично для их отношений. Мирное сосуществование всегда заканчивалось яростной перепалкой. Когда Минерва встала с постели, чтобы взять что-нибудь попить, она закуталась в покрывало. Лежа на кровати, Снейп проводил ее немного раздраженным взглядом. «Почему ты продолжаешь прятать свое тело?» — спросил он прямо. «Потому что не люблю быть голой. Я тоже не особо это люблю. Однако в данной ситуации это только приветствуется». Она сжала губы в тонкую линию. «Просто, я не люблю, когда ты так на меня смотришь». «Как так?» — по-прежнему раздраженный, он старался говорить как можно мягче. «Минерва, как ты можешь думать, что я не люблю твое тело? Если ты не заметила, я только что видел его и очень им наслаждался.